Глава 7. Не сравниваем теплое с квадратным. Перевязочная – это такой кабинет, где больным обрабатывают раны и делают перевязки. Прохладно, чисто. Стены кафельные. Металлические столики с инструментами, лекарствами и бинтами покрыты стерильными простынями. Возле одного из таких столиков стоит медсестра в белоснежном халате, в резиновых перчатках, в колпачке и маске. Рядом с большим перевязочным столом Александр Иванович. Ложись, ложись, не бойся. Вот Саня уже лежит на перевязочном столе. Сердце колотится. Так, сейчас потерпи, предупреждает Александр Иванович. Сейчас тут одну трубочку удалим. Надеюсь, рана начнет заживать. Ой! Все-все. Молодец, тезка. Валюша, дай мне кухер с шариком. Перекиси побольше. Я сейчас парню живот почищу, а то чесаться будет. Ой! Нормально, герой. Александр Иванович, а что такое кухер с шариком? «Уж не подумал ли ты, что это хозяин со щенком?» — усмехнулся Александр Иванович. «Такой старый хозяин в очках, по фамилии Кохер. А щенок — Шарик, лохматый и ушастый». Саня, конечно, понимал, что Александр Иванович ему зубы заговаривает, отвлекает от боли. Но разговаривать с доктором очень интересно. «Нет», — ответил Саня. Я думал, это дяденька с надувным шариком. Молодец! Оценил доктор Санина чувство юмора. А кухер – это инструмент хирургический, названный по имени великого швейцарского хирурга Эмиля Теодора Кохера. Вот он, смотри. Александр Иванович издали показал Сане блестящий инструмент, чем-то похожий на ножницы. А шарики? «Медсестры делают из марли», — вступила в разговор медсестра Валюша. «Сидим, как три девицы под окном, и шарики вертим, потом стерилизуем». «Что бы мы без вас делали, умницы вы наши?» — похвалил Александр Иванович всех медсестер в лице перевязочной сестры Валюши. И вновь обратился к Сане. «Не только инструменты, но и некоторые признаки заболеваний или симптомы в медицине называются по имени тех докторов, которые описали их в первый раз. Вот у тебя, Саня, симптом Кохера имелся, когда ты поступал в приемное отделение. Боль у тебя началась сверху и лишь потом спустилась вниз, в правый бок». «У меня?» – удивился Саня. «Откуда у меня? Он же из Швейцарии, Кохер этот!» «Ну не смеши меня, тезка! Это знаменитый хирург из Швейцарии. Его именем назван симптом, который может быть у самых разных людей. Хоть в России, а хоть в самой Африке». «А, ну да». «Медицина – такая наука, которая всегда помнит своих выдающихся деятелей. Многие способы проведения операций носят имена тех, кто эти способы придумал. Например, во время операции я сделал тебе разрез по методу Макбурнея». «По какому методу?» «Макбурнея. Так звали американского хирурга. Так-то вот». Хоть маска и закрывала лицо доктора, Саня видел по его глазам, что Александр Иванович улыбался. «Ну, — протянул Ковалев, — вы так много знаете. Мне столько никогда не выучить». «А что, тезка, уже появилось желание поучить?» «Ну?» «Агитировать не стану», — сказал доктор. «Сам смотри, сам запоминай, сам думай. Первое дело — понять, захотеть. Захотеть искренне, всем сердцем. Остальное приложится. Все, Валюша, салфетку давай. Побольше бы таких хирургов, как вы, Александр Иванович, вздохнула медсестра Валюша. А то не хватает врачей. Вы уже с ног падаете. Сутками сидите в отделении. Работа врача, а тем более хирурга, действительно трудная. Тихо приговаривал Александр Иванович, наклеивая стерильную салфетку на Санин живот. Откровенно тяжелая. И камней подводных у нее много, то есть проблем разных непредвиденных. Вот что легче, вагон разгрузить или аппендикс удалить? А, тезка, как думаешь? Если бы Саня знал, что ответить. Правильно, ответил на свой вопрос Александр Иванович. Нельзя сравнивать теплое с квадратным. Тебе уколы колют? Да, больно. Ничего, пятая точка потерпит. Зато болезнетворные микробы в твоем животе не разовьются. Раньше, когда антибиотиков не было, у людей часто встречались осложнения, даже после операции. А теперь, благодаря антибиотикам, такого почти не происходит. А ведь эти важнейшие лекарства получены совсем недавно. Был такой замечательный шотландский ученый Александр Флеминг.